Братья и сестры, мы уже воскресенье два назад рассуждали на тему о ищущем Боге, о том, что Бог, рассуждали, ищет человека, чтобы спасти его. И Бог об этом заботится, этого ищет, спасение человека. Рассуждали о том, что Бог среди множества христиан или называющих себя христианами, ищет тех поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. Как израильтяне шли на поклонение в храм, что в этом поклонении, вернее, как это поклонение осуществлялось? В чем оно заключалось? Это заключалось не в том, что они только молились, так ведь, да? Они приносили жертвы, израильтяне, в храме. Они благодарили Бога, прославляли. То есть поклонение – это не только молитва, когда человек, или в прямом смысле человек поклонился Богу. Нет. А поклонение – это и служение Богу, это тоже богопоклонение. Было тогда в Израиле на определенном месте, а Христос говорит, не на определенном месте теперь будет поклонение, не в храме и не на горе, но поклоняться будут в духе и истине. И мы говорили с вами, что поклоняться в духе Бог ищет вот этого внутреннего поклонения человека, не внешнего, и примеры приводили, когда люди поклонялись внешне, а внутри у них ничего не было. Они были далеки, и кто-то был наказан за это Анания и Сапфира, были наказаны за свое вот такое внешнее поклонение, которое внутри отсутствовало, поклонения в духе не было. Бог ищет себе поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе, то есть внутренне, от сердца. Это заключается в молитве нашей. Это заключается, когда мы можем от сердца сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Это тоже поклонение Богу. Мы, такое выражение есть, поклон Иова. Да? Что это за поклон? Господь дал, Господь взял. Другими словами, да будет воля Господня. Это богопоклонение. Когда мы прощаем от сердца ближнему своему, это Богу поклоняемся, это богопоклонение. Когда мы прославляем Бога не только устами своими, вернее, не устами своими, а сердцем своим. От сердца радуемся, воспевая гимны Господу, это поклонение в духе. Поклонение в истине – это когда мы поклоняемся, и наше поклонение, наше служение, оно по Слову Божьему. Мы читали с вами текст Священного Писания, что Христос говорит: «Слово Мое есть истина». То есть поклонение в истине – это когда наша жизнь регулируется, так скажу, Словом Божьим. Сегодня хотелось бы порассуждать немножко на другую тему. Что еще ищет Бог? И прочитаю из Евангелия от Луки, 13 главы. Это из притчи. Братья и сестры, немножко жарко, но я думаю, я буду не очень продолжительно. Смотрю, и самому тяжело немножко, душновато в зале. Надо отопление, видимо, немножко прикрутить. Выключено, да, почему-то очень сильно жарко в доме. 13 глава Евангелия от Луки. «И пришел искать плода на ней», 6 стих. Ну, мы помним, это смоковница, о дереве, да? «Садовник пришел искать плода». Ну, я для себя сделал такое вот, что здесь ищет садовник, или что ищет Бог? Бог ищет плода. И на что хотел бы обратить внимание вот из этого. Бог ищет плода. В нас, как в христианах, детях Божьих, Он ищет плода. И первая мысль, на которую хотел бы обратить внимание. Но сначала, когда размышлял на эту тему, готовился, вспомнил, как-то однажды, лет 10, наверное, мне было, или 11, я точно не помню, но забрел в парк, сюда, на Сельмаше, в парк. А жил ближе к первому поселку, ну, считается, первый поселок. Орджоникидзе. Забрел в парк, и при входе в парк меня встретили несколько ребят, подростков. Ну и спрашивают у меня: «А ты откуда?» Я говорю: «С поселка». Они говорят: «А мы с Сельмаша». Я говорю: «Ну и что? Ты по нашей земле ходишь. Там дай 20 копеек там или что-то». Ну я не помню сколько. Знаете, ну, я не помню, как мы там разошлись, но я помню, я домой пришел и маме говорю: «Слушай, ничего не понимаю. Как это так? Они говорят, что земля ихняя. Разве это справедливо?» Знаете, ну, почему-то в жизни запомнилась такая несправедливость. Думаю, ну, такие же ребята, пусть на 2-3 года старше, но Говорят, земля наша, ты по нашей земле ходишь, дай там заплати за это. Думаю, какая несправедливость, как они несправедливо требуют. Знаете, вот Господь, а мы рассуждаем, Господь ищет плода. И первая мысль, на которую хотел бы обратить внимание, что Бог имеет полное право ожидать и искать плода от нас. Или не имеет? Имеет полное право. Братья и сестры, я думаю, что эта мысль важная. Бог имеет на это право, чтобы искать в тебе и во мне плода. Ну почему? Давайте мы с вами поперечисляем. Почему Бог имеет право? Пожалуйста, братья и сестры, чтобы в сон не клонило, будем отвечать на вопросы. Почему Бог имеет право искать плода? Громко и один кто-то, чтобы слышно было. Что-нибудь одно. Пожалуйста. Потому что мы по его земле ходим. Хорошо, правильно. Да, пожалуйста, почему? Потому что он наш отец, потому что он родил нас, да? Он наш творец и дал нам дыхание жизни посредством родителей наших. Но дал нам он дыхание жизни, так ведь, да? Не родители, а он нам дал дыхание жизни. Почему еще? Потому что мы искуплены, да, его кровью его сына. Мы искуплены кровью его сына. Павел говорит такие слова в Деяниях апостолов, в 17 главе. Мы им живем, движемся и существуем. То есть все наше вот, ну, земное движение, будем так говорить, по этой земле, мы им, написано, живем и движемся и существуем. Он нам дает эту силу к этому движению, к жизни. Братья и сестры, ну еще на что обратил внимание. Во, привил нас к хорошей маслине или к виноградной лозе, да? Ну, и такое есть сравнение в Священном Писании. Еще я на что обратил внимание. Он сеет в нас, в нашей душе Слово. Так же, да? Он его сеет. Вот это, чего он потом ожидает, он его туда посеял. Друзья, ну я хочу у вас спросить. А вы когда дерево посадите, ну или помидоры посадите, вы имеете право ожидать, что помидоры у вас осенью будут? Ну, конечно, вы скажете, а кто ж, как не я их туда посадил, я их там опрыскивал, я их там поливал, кто ж, как не я, имеет право, если кто-то другой их съест, нам очень обидно, так же, да? Ну, кто-то выкопал другой или там, или пришел помидоры наши обобрал, пока мы не видели там, или где-то были, отлучились от них. Конечно, нам будет очень обидно. Почему? Мы имеем полное право, это мы посадили, это мы выращивали, мы трудились. Бог сеет в нас Слово. И он имеет полное право на то, чтобы ожидать от нас плод. Братья и сестры, думаю, что эта мысль важная. Текст, который хотел еще прочитать, это Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 и 8 стих. Это из слов Иоанна Крестителя. Матфея, 3 глава, 7 и 8 стих. Тоже вопрос буду задавать. Так что будьте внимательны, братья и сестры. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Можно и дальше прочитать. «Не думайте говорить себе, отец у нас Авраам». У меня такой вопрос. Вот как в нашем уме преломляется слова Иоанна, он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Достойный плод – это покаяние или нет? Или не об этом говорит стих? Сотворите достойный плод покаяния, достойный плод. А? Результат покаяния. А я обратил внимание, вот даже если русский язык немножко нам... Вот если учителя помогут. Там покаяние или покаяния? Покаяние. О чем это говорит? Но если бы это было покаяние, был бы плод этот. Вот этот плод, о котором говорит достойный, это покаяние. Вот само покаяние. Человек покаялся, вот это и есть плод. То тогда было бы написано покаяние. Так ведь, да, друзья? А? Покаяние это плод. А, у покаяния есть плод. Вот, друзья, или вот действительно, вот как сестра говорит, плод покаяния, то есть результат покаяния. Вот сестра подметила, у покаяния есть плод. Покаяние – это плод, но не наш, а действие в нас Духа Святого. Того, что мы говорили, Он в нас посеял Слово, а Дух Святой работал в нас. И кто-то еще работал, кто-то поливал это семечко Словом Божьим и молитвами, ну и так далее. Кто-то еще работал, участвовал в этом труде. Это плод, но не наш, это плод от действия Духа Святого. И Иоанн говорит не о том, что пока, вот ты покаялся, вот это уже плод ты Богу принес. Да нет. Он идущим к Нему, Он крестил кого? Он крестил всех, кто приходил к Нему исповедовать грехи. И в знак того, что они покаялись, Он крестил. То есть, что они покаялись, свидетельствовало погружение в воду, Иоанн крестил. И Он им говорит, ну вы окунулись, или там, я вас там покрестил в воде. Он говорит, ты же плод достойный, покажите. Толку ж от этого не будет, что вы погрузились в воду. А если потом плода этого вашего покаяния не будет, дерево это не вырастет, и плоды на нем не вырастут, какой смысл во всем этом? И Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вот об этом говорил Иоанн. Плод на дереве – это показатель, что дерево доброе и пригодное, и полезное, и есть смысл за ним ухаживать. Друзья, еще одна мысль. Плод человека – это показатель его внутреннего состояния. То есть плодоносность, ну, будем так говорить, христианина – это показатель того, что там внутри. Если Слово Божие, не если, а Слово Божие, я уверен, в каждом христианине сеется и поливается, и ухаживается, и возвращается чтением, размышлением, посещением собрания, участием в труде. Если этот процесс происходит, то обязательно созреет и вырастет плод в жизни человека. Ну что нам Священное Писание говорит, какой это плод? Что это за плод, братья и сестры? Святость. Ну, есть несколько мест, которые об этом говорят, но я думаю, мы на одно обратим внимание. Послание Римлянам, откроем 6 главу, 22 стих. Римлянам 6, 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Ну, тут одно слово всего сказано. Кто-то может вспомнить текст «плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, там, благость, кротость, воздержание». И тоже, да, плод. Вот здесь написано так, коротко, «плод ваш есть святость». Братья и сестры, я когда обратил внимание на вот слово, которое здесь употреблено, вообще слово «святость»-то много раз употребляется в Священном Писании, но если в греческом языке не везде одним и тем же словом, не везде одним и тем же словом, разные слова употребляются. В разных местах, где вот слово «святость», у нас одно «святость» и все. А вот там разные оттенки у этого слова есть. Я посмотрел здесь вот у этого слова, именно в этом тексте Священного Писания, здесь имеется слово поставлено, которое имеет два значения. Не два значения, а два направления, или, можно так сказать, собирает в себе два направления. Первое – это оно говорит о святости, как о отделении от нечистого, от греха, о нравственном совершенстве. И слово «освящение», то есть слово и святость, и освящение, вот это слово здесь в этом тексте вмещает в себя и святость, и освящение. Святость первая – это, я прочитал уже объяснение этого слова со словаря, отделение от нечистоты, от греха, нравственное совершенство. А освящение означает отделять от обычных вещей, посвящать для Господа. То есть плод ваш есть святость. Плод ваш есть святость – это значит отделение от всякой нечистоты. И плод ваш есть святость – это значит отделение себя для Господа, посвящение себя на служение Господу. На святость не хотелось бы обратить внимание. Плод ваш есть святость, как в смысле отделения от нечистоты. Мы прочитаем 2 Коринфянам 7 главу. С 7 главы 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Ну, вы, наверное, обратили внимание по построению этого стиха, что он продолжение какой-то мысли. Итак, имея такие обетования, вопрос возникает, а какие обетования? Обетования ниже мы можем прочитать 6 главы. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Господь Вседержитель говорит, выйдите и отделитесь. Откуда выйти и от чего делиться? У меня вопрос. А? Ну как выйти с мира? На необитаемый остров нам надо куда-то удалиться, где мирских людей нету. Как это? Выйти из мира. А? Оставить все греховное, мирской образ жизни. То, чем люди живут в этом мире. Ну, я на занятиях с крещаемыми как-то такой простой пример приводил. На заправку я заезжаю, а мне тот, кто заправляет, говорит, вот топливо стоит там, ну, грубо говоря, 20 рублей, а я тебе по 15 давай налью. Я говорю, а почему ты мне будешь по 15 наливать, а не по 20? Ну, там табличка висит, 20 рублей топливо. Ну, я тебе по 15, ну, чуть-чуть больше, давай, налью тебе там. Ну, тебе нужно 10 литров всего, я тебе 20, ну, по 15 продам. Как вот тут надо поступить, братья и сестры? Это он просто такой добрый, да? Он начальнику скажет, знаешь, я тебе больше продал, ну, по 15. Начальник его похвалит за это? Ну, понятно, что он преследует свои цели. Ну, а мне, в принципе, это неплохо, да, братья и сестры? Ну, по 15 взять, это ж неплохо, как вам кажется? Дешевле, а? Знаете, да, знаете, я думаю, вот отделиться и не прикасаться к этому нужно. Да, мне выгодно. Это может быть не бензин, это может быть что угодно. Мне выгодно, но я понимаю... Хоть он и не, прямо и не говорит, но я понимаю за этим лукавую и корыстную цель. Что это топливо, это не его, он там рабочий. И он туда топливо не завозит. Может быть, кого-то ухитрил, может там колонка как, но это уже не важно. Отделиться – это не участвовать в этом. Отделиться – это от образа этого мира. От этого мышления, как люди мыслят в этом мире, выгодно. И ничего страшного, там ворованное там, или еще какое-то утаянное. Ничего страшного, бери, лишь бы тебе выгоднее было. Так люди этого мира думают. А Священное Писание говорит, отделитесь от этого. Это нечистота. Здесь мы прочитали с вами, отделитесь, очистим себя. Обратите внимание, братья и сестры, очистим себя. Почему-то, а разве не Господь нас очищает? А? А вот Господь очищает. А тут почему-то Павел говорит, может, он ошибся? Очистим себя. Как это так? Господь нас очищает от всякой неправды. Павел говорит, очистим себя. Павел не ошибся, когда так сказал. Очистим себя. Господь действительно нас освящает и очищает. И здесь через слово говорит собрание нам. И я обратил внимание, братья и сестры, что в среду народа Божьего такая мысль проникает. Не во всех, нет, далеко не во всех, но в некоторых. Слушай, слушай, поступай все равно, как знаешь. А тут на собрании послушал про то, про сё, про всё прослушал. А поступать буду всё равно, как я знаю, как мне кажется правильным. Так и буду. Господь очищает нас, сея в нас Слово Своё, очищает и освящает нас. Через обстоятельства жизни, которыми мы сталкиваемся в жизни, друг с другом, на работе, Он открывает то, что у нас на сердце, как мы себя поведём. Он открывает. Что у нас на сердце? Мы закипели или наоборот остыли. Тем самым открывает, что у нас на сердце. Это делает Господь. Но вот это решение к очищению и к поправлению своего состояния должен принять никто иной, как я. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. То есть относится и к плоти, и к духу. Что такое скверна плоти? Что это такое? Братья и сестры, скверна плоти. Это что-то. Почему-то разница есть духа и плоти. Что такое плоти? Ну, пожалуйста, просто кто скажет, что это такое? Что можно сюда отнести? Лут. А спиртное, вот человек пьяница, это плоти, да? Плоти. Наркотики, вот брат говорит, курево. Это скверны плоти. Это то, что относится к плоти. А скверны духа? Что такое скверна духа? злоба, гордость, да? Ложь, скверна духа, лукавство – это скверна духа. Скверна духа человека, который относится к его духу. Когда человек, как Иаков говорит, не знаете ли, что дружба с миром – это вражда перед Богом, против Бога. Дружба с миром – это скверна духа? Да. Это духовный блуд. Когда человек, когда я ориентируюсь и мою всю жизнь на работе, или где бы я ни был, мое поведение, мой лексикон – это мой ориентир на мир, как в этом мире разговаривают, как тут, там живут, чем, на что ориентируются, к чему стремятся. Если я так поступаю, это грех духа. Я к этому стремлюсь. Это грех духа. И тем самым я уклоняюсь от Бога. Поклонение мое уже не Богу начинается. И плод, естественно, который ожидает Бог, плод ваш есть святость. Бог уже не видит этот плод, или заглушается, или он не произрастает. Бог имеет полное право, чтобы в нас ожидать плоды. Братья и сестры, и хотелось бы на этом мы сегодня закончим рассуждение. Хотелось, чтобы мы могли помолиться и размышлять о себе. Что Бог видит во мне? Он ищет. Ищет в тебе, ищет во мне. Мы, может быть, про это не думаем или забываем. У нас своих дел много. А Бог с нетерпением ожидает, чтобы тот его труд, то, что он сделал для нас, оно произвело в нас глубокую благодарность, глубокую признательность Богу. Чтобы вот эта святость, отделение от всего нечистого во всем, и в устах, и в словах, и в помышлениях, и в делах наших, мы бы принесли Богу плод. И Бог мог, глядя на нашу жизнь, радоваться. Давайте помолимся ему об этом. Аминь. Ангелы в небе Господа славят, песню достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Учится с ангельским пением слиться, море искупления. Богом детей и сердцем Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поем, славу поем. Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому песню поем, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава. Вечная слава, вечная слава.